Глава вторая. Пусть победит жирнейший и не самый тупой. Отец и дед Икинга подошли к мальчикам пожелать им удачи. Икингов папа, стоик обширный, вождь племени лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя, был скроен по традиционной викингской мерке. 2 с лишним метра ростом, пузо как боевой корабль, брови полощутся на ветру, словно пара больших хомяков в колесе. Он был настроен ужасно добродушно и радовался прекрасному весеннему деньку. «Сказочный день для заплыва!» — весело проревел он. «Не уверен, что соглашусь с тобой», — прохрипел старый сморчок, Икингов дедушка, один из судей состязания. Бури архипелага за 90 лет согнули его древнюю спину в рог и прочертили множество морщин на лице. Длинная спутанная белая борода волочилась за ним по песку, собирая ракушки и водоросли. Старый сморчок пытался убедить стойка отказаться от участия в заплыве. «Я заглядывал в будущее, и знамения нехорошие», — шамкал старик. «Чушь!» — кипятился стойк обширный. «Твое прорицание никогда не сбывается, старый сморчок, это все знают. А значит, я точно выиграю заплыв». От скромности стойк никогда не страдал. «Ну, Икинг, мне бы хотелось, чтобы ты обошел, сморкал мордовороты и все такое». Сморкал мордоворот приходился Икингу двоюродным братом. На добрых 3 головы выше Икинга, невероятно мускулистый и крепкий, он превосходил кровожадного карасика практически во всем. Нечего было и думать, чтобы одолеть его в заплыве. Вот только стоик часто не замечал подобных тонкостей. Он ласково ткнул Икинга в плечо. «Я знаю, ты можешь, сынок», — сказал он с воодушевлением. «Может, ты невысок, зато жилист. А ноги у тебя, может, и тонковатые, но в этих узловатых коленках скрыт боевой дух многих поколений кровожадных карасиков. Ты главный парень», — сказал стоик, беря Икинга за плечи и заглядывая ему в глаза. «Одно помни, повторяй за мной, шевели ногами». «Шевели ногами», — медленно повторил Икинг. «Громче», — грянул стоик, ударяя кулаком по воздуху. «Шевели ногами!» — выкрикнул Икинг и тоже пронзил воздух кулаком. «Вот этот дух!» — сказал стоик. «Я знаю, что смогу гордиться тобой, так что не разочаруй меня. Ну?» И он зашагал прочь, сияя, как начищенный шлем. Старый сморчок и Икинг дружно вздохнули, глядя вслед торопливо удаляющемуся стойку. «Он славный парень, тут не поспоришь», — проскрипел старый сморчок, — «но никогда никого не слушает». «Не слушает», — печально согласился Икинг. «Мне нечего и надеяться победить сморкал». Старый сморчок уставился на внука своими яркими, острыми, как раковина моллюска, бродобрея глазами. «Посмотрим», — сказал старик. «А теперь вот что очень важно, Икинг. Тикалка при тебе?» «Да», — удивился Икинг. Тикалкой они называли одну странную круглую штуковину. Передняя часть ее была твердая и прозрачная, как лед. Под ней помещались рунические цифры, расставленные по нескольким кругам, и 7, если не больше, разноцветных стрелок. Икинг открыл множество способов применения тикалки. Одна стрелка, похоже, показывала время. Другая всегда смотрела на север, что крайне полезно, если заблудился. А поскольку в день заплыва погода была весьма переменчива, и того и гляди грозил подуть сильный восточный ветер, способный сдуть его с курса, Икинг решил, что тикалка может пригодиться. Хорошо, что она была водонепроницаемая. Икинг только беспокоился, как бы ее не потерять, поэтому привязал устройство к запястью длинной веревкой и засунул в карман без рукавки. «Отлично», — сказал старый сморчок. «Дай-ка ее мне на минутку». Икинг вынул тикалку из кармана, старый сморчок открыл ее заднюю крышку и начал возиться с мелкими кнопочками внутри. «Вот, Икинг», — сказал он наконец, — «нет времени объяснять, но ты должен вернуться на этот пляж не позже, чем через 3 месяца, 5 дней и 6 часов. Ты меня понял?» 3 месяца? 5 дней и 6 часов? — ахнул Икинг. «Да о чем ты говоришь? Я больше 1/4 часа не продержусь». «Я выставил тебе будильник», — — сказал старый сморчок, убирая тикалку обратно Икингу в карман. «Когда у тебя останется меньше 6 часов, она начнет тикать громче. А если будильник сработает, что ж, тогда ты поймешь, что опоздал. Не опаздывай на этот раз, Икинг, ладно? Я рассчитываю на тебя, мальчик». И старый сморчок поспешил к судейскому столу, а Икинг остался стоять с открытым ртом, вытаращившись ему вслед. «Совсем спятил», — пробурчал он. Все участники состязания столпились на стартовой линии, нарисованной на песке в 22 метрах от моря, и болтали друг с другом. Большегрудая Берта, предводительница бой-баб, размазывала по рукам жир толстокрыла, а ее гигантские буфера весело и бодро хлопали на ветру. Казалось, они готовы в любую секунду унести ее в небо, словно пара надутых горячим воздухом шаров. Зычный бас Берты, похожий на рев туманного горна, был слышен за несколько островов от нее. Все в радиусе 2 миль могли слышать, что она — Берта непотопляемая, чемпионка архипелага по заплывам, так что остальные могут отправляться домой прямо сейчас. Тем временем присутствующие душегубы задумчиво передавали из рук в руки мечи, топоры, копья и молоты. Икингу они чем-то напомнили стадо волосатых каннибалов, дожидающихся ужина. От этой мысли ему сделалось неуютно. Обжора душегуб, вождь племени душегубов, стоял, зловеще поигрывая мускулами. Даже на таком резком ветру он смердил, как 3-недельный труп тюлени. Вонючий 2-метровый гигант с гадкими черно-синими татуировками в виде черепов на лице. Одной из самых жутких черт обжора было то, что он не говорил. Никто не знал, почему. Одни утверждали, будто он потерял язык, сражаясь в рукопашную со штормовым драконом. Другие судачили, что это последствия страшной простуды в раннем детстве. Ну, как бы там ни было, никто никогда не слышал от обжоры иных звуков, кроме глухого ворчания. За него говорил проглот, его правая рука и пренеприятнейший тип, смахивающий на мелкий гнусный прыщ. Судей было 3. Одним из них был Икингов дедушка, старый сморчок. Он должен был следить за временем заплыва. Главный судья, печальный, невероятно морщинистый, маленький Шандархайк, прокашлялся и объявил высоким дрожащим голосом. «Слушайте, викинги племен архипелага, последний, ступивший вновь на этот пляж, после того, как я подую в эту трубу, будет объявлен последним вернувшимся. Он должен быть в состоянии, согласно древнему обычаю, поклясться, что не искал помощи ни на плоту, ни на борту, и в награду за победу в этом состязании он сможет потребовать у вождей 2 других участвующих племен выполнить одно его желание. Клянетесь ли вы, вожди, что признаете это право победителя?» «Клянемся!» — гаркнули Берта и Стоик. Обжора душегуб утвердительно рыкнул. Камикадзе, крохотная белобрысая косматая дочка большегрудой Берты, подбежала пожелать Икингу удачи. Одна из лучших воровок на архипелаге, Камикадзе не боялась ничего и никого. «Славный денек для купания, а?» — весело окликнула она. «Жду не дождусь, когда можно будет в воду». Вокруг камикадзиных ног вился красивый каприозавр по имени Буремуха. Капризавры, как ясно из названия, меняют цвет в зависимости от настроения. А эта капризавриха еще умела говорить на древненорвежском, то есть на языке викингов. «Привет, Беззубик», — пропела Буремуха, хлопая длинными красивыми ресницами. Беззубик сделался ярко-красным. Он неровно дышал к Буремухе и потому немедленно начал выпендриваться. Крутить в воздухе сальто и выдувать сложные дымные кольца. В итоге дым попал ему не в то горло, и дракончик надолго закашлялся. Пока они стояли, Сморкало подкрался к ним сзади и сдернул Плевакин плащ с плеч бедного рыбьенога, выставив на рукавнике на всеобщее обозрение. «Упс!» — ухмыльнулся Сморкало. «Какой я неловкий!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — взревела толпа, указывая на рыбьенога и подпрыгивая от радости. «Хулиган на рукавниках! Вот умора! Поплавки нацепил!» «Никакие это не поплавки!» — крикнул Икинг, отчаянно пытаясь спасти положение. «Это оружие! Надувные наплечные доспехи, очень необычные и опасные!» Стоик обширный побагровел и раздулся от гнева и раздражения. Этот смешной рыбьеногий мальчишка позорил племя хулиганов. «Это там не твой сын, Стоик, стоит рядом с мелким неудачником?» — — ухмыльнулся Проглот. Икинг и сам выглядел до ужаса нелепо. С ног до головы, облепленный песком, он больше всего смахивал на мелкого тощего карася в панировке, хоть сейчас на сковородку. Стойко изо всех сил гнал от себя мысль, почему Икингу всегда надо выставить себя на посмешище, но почему он не может дружить с кем-нибудь подобающе буйным и нормальным? Почему он с ног до головы в песке? Наконец, мысль отступила, и он, храня верность семье, громко крикнул. «Мой сын прав! Этот странный мелкий воин одет самую последнюю надувную защиту!» Но стойко переорала толпа, которая скандировала «Хулиганы в поплавках! Хулиганы в поплавках!» И тут к неимоверному облегчению стойко протрубил рог. «Ту-ру-ру-ру-ру!» Объявив начало гонки, и воины-викинги позабыли дразнить хулиганов. Толпа обезумела, когда участники заплыва ломанулись в воду, словно стадо бизонов. Косы реяли, животы колыхались на ледяном ветру. «Вперед, бой бабы, вперед! Давай, душегубы! Ура хулиганам!» Сморкало быстро пробежал по мелководью, поигрывая мышцами и махая толпе, а затем изящно погрузился в воду и поплыл прочь, ужасно мощным кролем. Стоик, изо всех сил сдерживая разочарование, подошел к сыну и сурово отчитал его. «Икинг, ты будущий воин, а сейчас неподходящий момент, чтобы играть в песочек». «Да не играл я», — возразил Икинг. «Я покрыт песком, потому что...» Стоик уже величественно удалился. «Медуза, подопри пузо», — выругался Рыбьенок, завертевшись на месте. «Я вообще ничего теперь не вижу!» Жир толстокрыво залепил ему очки, и видно, сквозь них было, как сквозь плотный желто-зеленый туман. Бедный рыбьенок заковылял, куда глаза глядели, ровно в противоположном от океана направлении. «Эй, постой!» — улыбнулась Камикадзе. «Разве море не в другую сторону?» «Рыбьенок!» — встревоженно зашипел Икинг. «Ты не туда идешь!» Толпа разделилась между подбадриванием воинов и смехом при виде единственных троих, кто еще не стартовал, а именно Икинга, Рыбьенога и Камикадзе. Рыбьенок в панике припустил прочь от берега еще быстрее, выставив руки вперед, и причитал «Я ничего не вижу! Я ничего не вижу!» А Икинг и Камикадзе бежали за ним, выкрикивая «Не туда, Рыбьенок, не туда!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Угорала толпа зрителей, расступаясь и пропуская бедного слепого рыбьенога, чтобы дальше ковылял по пляжу. Наконец бедняга споткнулся о брошенные кем-то штаны. Тут Икингу удалось его нагнать и с помощью камикадзе развернуть в сторону океана. От всей этой истории кровожадному карасику было так стыдно, что он вошел в обжигающую ледяную воду, где аж дыхание перехватывало от холода почти с облегчением. Сгорая от стыда, он не заметил, что случилось с его отцом и большегрудой Бертой. А случилось вот что. Стойко обширный, большегрудая Берта и обжора душегуб неторопливо входили в полосу прибоя. Все трое не сомневались в победе. Стойко позабыл о своем разочаровании в сыне, поскольку припомнил кое-что забавное. «Вот что я тебе скажу, Берта!» — прошептал он, дружески ткнув бой бабу в плечо. «Давай договоримся, кто бы из нас не выиграл... Проучить обжору. Загадаем ему такое желание. Пусть пройдет на веслах через угрюмое море в ванне с подштанниками на голове». Большегрудая Берта ржала, пока слезы не потекли по ее волосатым щекам. «В кои-то веки, стой, старый ты Боров!» — прогремела она. «Тебя посетил хорошая идея. План, значит, такой». Они как раз входили в воду, когда обжора что-то хрюкнул своему помощнику. В глазах Проглота вспыхнул недобрый огонек. Но он в изысканных выражениях перевел. Обжора невольно заметил, что вы используете старомодный жир толстокрыла. Он держит холод и вполовину не так хорош, как масло темно-притемно-лилового мясоклыка, которым намазан обжора. Стоит нанести его на кожу, в жизни не замерзнешь. Держится до следующей зимы. «Клянусь обрезками торовых ногтей!» — воскликнула Берта, окинув разочарованным взглядом свои лоснящиеся от зеленого жира телеса. «Я-то думала, у меня последний писк моды!» Стоик с восхищением и завистью таращился на сияющую лиловую грудь обжора. Обжоре было так тепло под слоем масла темно-притемно-лилового мяса клыка, что от его татуированной груди поднимался легкий порог и уносился ветром. «Обжора хочет честной борьбы», — угодливо улыбнулся Проглот. «А почему бы вам не попробовать эту мазь, чтобы уравнять шансы? Мы оставили горшок как раз позади вас, у кромки воды. Нам он больше не нужен, поскольку достаточно всего одного слоя». «Ну, это невероятно любезно с твоей стороны, Обжора», — просиял Стоик. «Но погоди, как мы вернемся? Гонка ведь уже началась?» Проглот небрежно отмахнулся от этой мысли. «Да нет!» — весело заверил он вождей. «Нет, считается, что вы еще не начали заплыв, если вы не плывете. Вы разве не знали?» Стойкая большегрудая Берта сказали: «Ах да, конечно!» И с умным видом закивали, как будто на самом деле всю дорогу знали о таком правиле. Они повернули назад и побрели к берегу за черным горшочком с маслом мяса клыка, стоявшим всего в паре шагов от кромки воды. «Ну и жулик этот Обжора!» Стоик неодобрительно подсокал языком. «Вот уж действительно честная борьба. Глянь, тут практически ничего не осталось». Действительно, крохотные лиловые капли на самом донышке едва хватило бы намазать Стоику большой палец на ноге. Но Обжора сжульничал не только в этом. Стоик поднял глаза и обнаружил вокруг ахующую от изумления и разочарования толпу. Хулиганы в смятении рвали на себе бороды, а прямо перед Стоиком и большегрудой Бертой стоял главный судья, с видом еще более подавленным, нежели обычно, с очками на кончике носа. «Мои соболезнования», — произнес главный судья, мрачно царапая их имена на пергаменте перед ним. «Вы первые вернувшиеся. Ноздря в ноздрю. Как пишется Берта?» Стоик рассмеялся и погладил главного судью по голове. «Да нет, нет, мой добрый шандарашка. Думаю, ты подзабыл правила. Заплыв начинается только когда поплывешь». «Разумеется, я помню правила», — спокойно ответил судья. «Я судья. Вышел из воды, вышел из заплыва». «Но мы ведь уже возвращаемся обратно в воду». От ужаса большегрудая Берта начала заикаться. «Нет, не возвращайтесь», — сказал главный судья, — «мое решение окончательно». Казалось, Берта со Стоиком сейчас взорвутся. «Старый сморчок!» — задохнулся Стоик. «Скажи ему, мы же не можем проиграть заплыв!» Старый сморчок обозрел 20 стоявших перед ним песочных часов. «Боюсь, вы таки проиграли», — печально ответил он, — «и ровно за 3 минуты 22 секунды. Новый рекорд состязания». «Но я чемпионка архипелага по плаванию!» — вскричала большегрудая Берта, вскидывая в воздух здоровенный кулак. «Берта непотопляемая!» «И Обжора душегуб сказал, что все будет в порядке!» — крикнул Стоик. И как только он произнес эти слова, до Стоика и Берта наконец дошло. Увы, они не были самыми смышленными вождями на архипелаге, что их провели. 2 минуты назад Берта и Стоик трусили по песку, все такие гордые и надутые, словно пара толстых петухов, такие уверенные в своей победе. И вот они уже сдулись, будто пара больших и красивых воздушных шариков, из которых выпустили воздух. Бертиные буфера поникли, великолепные бицепсы Стоика опали. «Вот ведь гнилая, низкая, коварная, душегубская вонючка!» — процедил Стоик сквозь стиснутые зубы. «Взял и обманом выставил нас проигравшими в заплыве!»